Глава 13. После тюремного завтрака, состоявшего из пародий на сэндвич и яблоко, Холлер был голоден как волк, но прежде чем утолять голод, он хотел получить обратно свой автомобиль и телефон. Аронсон отправилась в суд по делам, а Босх повез брата в полицейский гараж в Голливуде, куда поместили Линкольн-адвоката. По пути Холлер рассказал о том, как происходило его задержание, и выразил уверенность, что полицейские в штатском, осуществившие это, сидели в засаде, ожидая его. Однако, по мнению Босха, ничто в рассказе не подтверждало такие выводы, и он подумал, что это нечто вроде мании преследования. Правда, было странно, что остановили его офицеры в штатском. Может быть, Холлер что-то натворил и привлек внимание полиции нравов? Гараж принадлежал фирме «Голливуд Тау», базировавшейся на Мэнсфилд-авеню. Холлер уплатил без возражений сумму выкупа, и служащий вручил ему ключи от машины. Посмотрев на них удивленно, адвокат спросил его: «Вы что, залезали внутрь?» Заглянув в документ, только что подписанный Холлером, служащий ответил: «Нет, сэр, замков мы не взламывали. Тут написано, что автомобиль был доставлен незапертым. Мы следим за этим, сэр. Если у вас есть возражения, можете написать жалобу, я дам вам бланк». «Ага, они только этого и ждут. Вот что, скажите лучше, где мой автомобиль?» «23-й участок, по главному проходу слева». Босх пошел вместе с Холлером. Подойдя к машине, Микки прежде всего схватил лежавший на переднем сиденье телефон, проверяя, все ли в порядке. Но кто мог сделать что-нибудь с заблокированным аппаратом, не зная пароля? Затем он открыл багажник и просмотрел картотеку, чтобы удостовериться, что документы на месте, после чего взял с заднего сиденья портфель и, поставив его на крышу автомобиля, тоже проверил содержимое. «У них было полно времени, чтобы скопировать все, что угодно», — заметил он. «У них? У кого?» — спросил Босх. «У копов, которые меня подловили, или у тех, кто их послал». «Ты уверен, что все так и было? А как еще это могло быть?» «По-моему, у тебя разыгралось воображение. Ты ведь перед этим пил в баре часа три, наверное». «Я пил понемногу, владел собой и вел автомобиль абсолютно нормально. Когда меня остановили, я вылез из машины и закрыл ее, оставив ключи внутри. А этот человек говорит, что она была доставлена незапертой. Что это значит, по-твоему?» Босх ничего не ответил. Холлер защелкнул портфель и взглянул на брата. «Давай-ка, Гарри, переключимся на более приятные вещи. Пора что-нибудь съесть. Умираю от голода». Когда он опускал крышку багажника, Босху бросился в глаза номерной знак «Гуляем», и мелькнула мысль, что ему никогда не хотелось прокатиться в Линкольне Холлера. Они отправились, каждый на своей машине, в закусочную «Пинкс» на Лабреа-авеню. Время ланча еще не наступило, и очередь была вполне умеренной. Взяв подносы с едой, они сели за столик в дальнем зале. Холлер набросился на метровый хот-дог, а Босх тем временем рассказал ему о встрече с Дакуаном Фостером и об откровениях последнего по поводу алиби. Холлер не вступал в разговор, пока не прикончил бутерброд. «Трудно поверить, что он смертельно боялся раскрытия этого секрета и готов был скорее сидеть в тюрьме за убийство», — заметил Босх. «Ну, гордость не позволяла признаться», — сказал Холлер. «Он занимал определенное положение в обществе, приобрел репутацию, жена, дети. Он не хотел потерять все это. И потом, знаешь, когда человек невиновен, он думает, что все как-нибудь обойдется, справедливость сама собой восторжествует, верит в подобную чушь. Даже бывшие гангстеры вроде него лелеют фантазии». Босх пододвинул Холлеру свой нетронутый хот-дог. «Все это абсурд», — пробурчал он. «Разумеется. Я имею в виду не торжество справедливости, а твои хитрости». «Мои хитрости? Какие хитрости?» «Все это было подстроено. Ловушка для меня». «Не понимаю». «Ты, Мик, очень ловко пустил меня по следу. Дал мне понюхать приманку, зная, что я обязательно дойду, в конце концов, до городской тюрьмы и поговорю с Дакуаном. Ты знал не только о свидетеле, опровергающем алиби Фостера, но и о том, где он был в это время. Знал, а мне не сказал». Холлер, откусивший большой кусок второго бутерброда, попытался улыбнуться с полным ртом, но у него это плохо получилось. Прожевав, он стер горчицу с губ салфеткой. «Когда будешь делиться со мной хот-догом в следующий раз, не добавляй, пожалуйста, столько горчицы». «Ладно, запомню. Но не увиливай». «Чего я не понимаю, так это почему Дакуан, уже рассказав тебе правду о своем алиби, пытался обмануть меня на этот счет?» «Ну, может, он сначала боялся открыться тебе и проверял, стоит ли это делать?» «Опять какой-то вздор. Почему тогда ты ничего не сказал? Тоже проверял, можно ли мне доверять?» «Нет, конечно. Я хотел, чтобы ты вник в это дело самостоятельно и стал нашим независимым сотрудником». «Независимым сотрудником? Чушь. Ты просто использовал меня». «Возможно, и использовал, но еще и дал тебе шанс». «Какой шанс?» «Ты следователь по делам об убийствах. В управлении полиции Лос-Анджелеса решили, что больше не нуждаются в твоих услугах, но многим людям и организациям очень нужен опытный детектив». Босх покачал головой и, положив руки на стол, подался к Холлеру. «Почему же ты сразу не выложил мне все как есть, чтобы я сам сделал свой выбор?» «Ха! Прямо так и сказать тебе, что моего клиента обвиняют в зверском убийстве, какого город не видел с тех пор, как зарезали Николь Симпсон, что его ДНК совершенно случайно попало в тело жертвы и что он придумал себе фиктивное алиби, потому что его настоящее алиби состояло в том, что он провел ночь в мотеле с трансвеститом по прозвищу Синди?» «Да. Представляю, какова была бы твоя реакция, если бы я выложил тебе все это сразу». Босх промолчал, чувствуя, что это еще не все. И он был прав. «А самое забавное заключается в том, что это невообразимое алиби теперь невозможно доказать, потому что прежде чем я успел добраться до Синди, в одном из переулков Голливуда был обнаружен его труп». Босх навострил уши. Еще один секрет Фостера, о котором он умолчал. «Когда это произошло?» «В марте». «До того, как Фостера арестовали по делу Паркс, или после?» «После». «А точнее, вроде бы через несколько дней». Босх задумался, затем спросил. «Кого-нибудь задержали?» «Когда я пытался выяснить это, подозреваемых не было. Как сейчас, не знаю. Поэтому, Гарри, мне и нужен детектив с опытом расследования убийств». Сиско начал было вникать в суть вопроса, но неудачно приземлился на мотоцикле и вышел из строя. «Надо было рассказать мне все это». «Вот я и рассказал». «Я должен был узнать раньше». «Ну, узнал теперь». «Так ты берешься за это дело или нет?»